Мартин Гилберт. Черчилль. Биография. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Моя цель — представить на этих страницах полную и законченную картину политической и частной жизни Черчилля. Его карьера является темой бесчисленного количества книг и статей, в которых его порой судят свысока, а то и резко. Я намерен дать сбалансированную оценку, основанную на его реальных мыслях, поступках, достижениях, убеждениях и опровергающую многие существующие недоразумения. Огромный массив сохранившихся прижизненных материалов позволил мне предложить читателю практически полное собрание фактов о жизни Черчилля, воспроизвести почти каждый эпизод, к которому он имел отношение, представить его истинные намерения и действия, а также его собственные слова, аргументы и мысли. Я прикоснулся к этой тематике в октябре 1962 года, войдя в исследовательскую группу Рэндольфа Черчилля, через год после того, как он, по просьбе своего отца, начал работу над его многотомной биографией и изданием сопроводительных документов. К моменту своей смерти в 1968 году Рэндольф Черчилль довел историю отца до начала войны 1914 года. Меня попросили продолжить его работу. Мой собственный заключительный том, восьмой, заканчивается смертью Черчилля в возрасте 90 лет. Официальная биография, как известно, раскрывает в подробностях историю жизни Черчилля на основе пяти важнейших источников, которые я изучил, работая над этим однотомником. Из них я почерпнул много новых материалов, в особенности о периоде с самых ранних годов Черчилля до Первой мировой войны. Первый из этих источников – собственный гигантский архив Черчилля, состоящий из политической, литературной и личной корреспонденции, хранящейся ныне в колледже Черчилля в Кембридже. Эта частная и общественная переписка охватывает почти все 90 лет его жизни. Второй – бумаги его жены Клементины, включающие сотни писем, которые муж писал ей всю жизнь. Они хранятся у дочери Черчилля, леди Соамс, и воссоздают личность Черчилля ярко и всесторонне. Третий источник, Государственный архив, заключает два срока пребывания Черчилля на посту премьер-министра и его работу в различных министерствах с декабря 1905 года по апрель 1955 года, когда он отошел от общественной жизни. Этот массив находится в Государственном архиве в Кью и содержит материалы правительства военного времени, переговоры начальников штабов периода Второй мировой войны, а также документы, связанные с его работой в министерствах и военном совете, членом которого он был в 1914 и 1915 годах. Четвертый источник – частные архивы, полные или же фрагментарные, его друзей, коллег и оппонентов, тех, кто контактировал с ним в различные периоды его жизни. Эти материалы можно найти во многих архивах, библиотеках и частных коллекциях, как в Британии, так и за рубежом. Они показывают, какое впечатление он производил на современников, что они говорили о нем в частных беседах, свидетельствуют, что некоторые ненавидели его, а другие с самых ранних лет видели в нем человека исключительных качеств и будущего премьер-министра. Пятый источник, который создавал я сам на протяжении 30 лет, личные воспоминания членов семьи Черчилля, его друзей и современников. Это воспоминания людей самых разных, в том числе летчиков, учивших его пилотированию перед Первой мировой войной, офицеров, служивших вместе с ним на Западном фронте в 1916 году, и многих других. Мне посчастливилось встретиться и познакомиться с его литературными помощниками до военных и послевоенных лет, с Морисом Эшли, сэром Уильямом Дикином и Деннисом Келли, с сэром Гербертом Гриди, работавшим у него в 1919 году, и членами его правительства периода Второй мировой войны, сэром Джоном Мартином, сэром Джоном Пеком и сэром Джоном Колвиллом, а также с Энтони Монтегю Брауном, работавшим с ним в 1953-1965 годах. Как биографу Черчилля, мне исключительно повезло. Я разговаривал с его секретарями, в том числе с Кэтлин Хилл, сотрудничавшей с Черчиллем в 1936 году, с работавшими с ним во время Второй мировой войны Элизабет Лейтон и Мариан Холмс, а также с Элизабет Джильетт, Леди Онслоу, Джейн Портал и Дорин Пью, его сотрудницами в последующие годы. Большая часть жизни Черчилля связана с поместьем Чартвелл. Грейс Хэмблин, трудившаяся там с 1932 года, стала, можно сказать, моим проводником по этому периоду жизни. Из этих пяти источников взята масса материалов, помещенных и прокомментированных в сборниках документов, сопровождающих каждую часть многотомной биографии Уинстона Черчилля. В одном однотомнике я хотел представить материалы, которые помогли бы читателям самостоятельно оценить поступки Черчилля и его личность на протяжении всей его удивительной карьеры. Карьеры на редкость долгой, отмеченной многочисленными конфликтами и противоречиями, ведь он был человеком откровенным и независимым, и, критикуя тех, кто, по его мнению, был неправ, выражался без обиняков и использовал живой, яркий и доходчивый язык. Черчилль участвовал в политической жизни более 50 лет. Прежде чем стать премьер-министром, он занимал 8 различных постов в правительстве. К моменту ухода в отставку после второго премьерства, 1955, его депутатский стаж составлял 55 лет. Диапазон его деятельности необычайно разнообразен. Он получил офицерский чин при королеве Виктории и принимал участие в кавалерийской атаке при Амдурмане, стоял у истоков развития авиации и научился летать перед Первой мировой войной. Создавал военно-морскую авиацию, активно внедрял в армию танки, занимался организацией противовоздушной обороны. Черчилль предвидел создание оружия массового поражения и в последнем выступлении в парламенте уже предлагал использовать атомную бомбу как гарантию сдерживания и всеобщего разоружения. Поразительный дар Черчилля понимать и предвидеть развитие событий проявился с ранних лет. Он глубоко верил в свою способность внести вклад в улучшение жизни человечества. Его военная служба и природная смекалка дали ему глубокое понимание природы войны и общества. Он обладал мужеством, которое проявлялось и на полях сражений империи на рубеже веков, и на Западном фронте в 1916 году, и в Афинах в 1944 году. При этом он прекрасно отдавал себе отчет в ужасах войны и ее катастрофических последствиях. Представляя в разные периоды либеральную или консервативную партии, Черчилль неизменно оставался радикалом. Он был убежден в необходимости активного участия государства в законодательной и финансовой деятельности, в социальном обеспечении всех граждан. Среди различных социальных реформ, в законодательной подготовке которых он играл ведущую роль, можно назвать тюремную реформу, реформу системы страхования, государственные пособия вдовам и сиротам, создание постоянно действующего органа по разрешению трудовых конфликтов, организацию государственной поддержки безработных, сокращение рабочей недели и улучшение условий труда на заводах и фабриках. Он выступал за государственную систему здравоохранения, расширение доступа к образованию, налог на сверхприбыль и за привлечение рабочих и служащих к участию в прибыли. В первом публичном выступлении в 1897 году, за 3 года до того, как стать членом парламента, он говорил, что наступит день, когда трудящийся станет акционером предприятия, на котором работает. В периоды мировой напряженности Черчилль неизменно выступал сторонником примирения и коалиций. Он по возможности всегда стремился избегать конфликтов и конфронтации. В международных делах он постоянно искал способы урегулирования претензий проигравшей стороны и примирения бывших врагов. После двух мировых войн он выступал за использование силы победителей, чтобы загладить обиды побежденных и сохранить мир. Он первый ввел в употребление слово «саммит», тогда понимаемое как встреча лидеров западного и коммунистического мира. Он делал все возможное для организации подобных встреч, чтобы положить конец холодной войне. среди соглашений, принятых в результате переговоров, которые он вел терпеливо и вдумчиво, можно назвать конституционное урегулирование в Южной Африке и Ирландии и схемы выплат военных долгов после Первой мировой войны. Проницательный, рассудительный и осторожный политик, Черчилль при этом всегда был сторонником смелых действий. Одним из его величайших талантов было исключительное владение словом, любовь к языку, что позволяло ему красноречиво и доступно излагать важнейшие вещи, убеждать и вдохновлять людей. Он обладал прекрасным чувством юмора, был душевным, благородным человеком и всю жизнь придерживался либеральных убеждений. Зная его умение находить компромиссы, к нему часто обращались за помощью последующие премьер-министры. Неприятие недобросовестности, несправедливости, дискриминации, как во внутренних, так и в международных отношениях, было краеугольным камнем его убеждений. Общественная деятельность Черчилля затрагивала все аспекты британской внутренней и внешней политики, от социальных реформ до организации встречи в верхах после Второй мировой. Она касалась отношений Британии с Францией, Германией, Соединенными Штатами и Советским Союзом в самые непростые времена. Его звездным часом стало управление Британией в период, когда она оказалась наиболее изолированной, уязвимой и слабой, когда его мужество, решительность и вера в демократию были особенно востребованы страной. Мартин Гилберт, Мертон Колледж, Оксфорд, 23 января 1991 года.